Глава 21. Полина. «Пончик, детка, мне так жаль!» Плеч касаются нежной руки мамы, и я уже не могу сдержать слезы. «Вот, надень это, тут холодно!» Мама набрасывает на меня свой пиджак, и я утопаю в запахе ее парфюма. С ужасом провожаю взглядом полицейскую машину, в которой увезли Даню. Сердце болезненно ноет в груди. И почему мне кажется, что эта драка случилась из-за меня? Быть может, Даня узнал про возбудитель, узнал, что я взяла его у Геры. Может, он поэтому так сильно разозлился? Иных предположений у меня просто нет. Надо как-то ему помочь, мам! Поворачиваюсь к ней, плачу, забывая о предосторожности. Последние дни мы с Даней всячески скрывали наши отношения, но теперь, когда он в беде, это кажется уже не так важно. «Помочь? Этому засранцу, что сорвал твое выступление?» Мама пораженно вскидывает брови. «Ты совсем с ума сошла? Какого хрена мы должны ему помогать?» Мама прищуривается, испытывающе глядя на меня. Сейчас мне кажется, будто она заглядывает мне в самую душу, будто догадалась обо всем, но хочет, чтобы я сама призналась. Ёжусь под ее пристальным взглядом и опускаю ресницы. «Он ведь семья!» Пожимаю плечами. «Мы должны друг другу помогать». «Да, момент для откровений совсем неподходящий. Когда-нибудь я обязательно расскажу ей о своей первой и самой сильной любви. Когда-нибудь, но не сейчас». «Помогать? Пф!» Мама закатывает глаза. «Да он весь в отца!» Она снова фыркает. «Такой же взрывной характер! Ужас!» «Мам, ну что ты такое говоришь?» Папа никогда ничего подобного не устраивал. «Ты много не знаешь, Полина!» Уклончиво отвечает, закусывает нижнюю губу. «Семья! Да уж, ничего не скажешь!» Она сцепляет челюсти. «Поехали-ка домой! Стоя здесь на холоде, мы точно ему ничем не поможем!» Я киваю, чувствуя, как меня начинает знобить. Стресс совсем не хочет уходить просто так. Мышцы чуть ли не сводят от напряжения. Знаю, что должна злиться на Даню за несдержанность, за то, что он подрался на моем выступлении, за то, что сорвал один из самых важных моментов в моей танцевальной карьере. Знаю, что должна злиться, но... отчего-то у меня не получается. Все, что я могу сейчас чувствовать, это страх за него, сострадание, жалость, потому что ему тоже нехило досталось в этой драке. Черт! Да я места себе не нахожу, переживая, что теперь с ним будет. Мы с мамой доезжаем до дома в полном молчании. Та легкость и подъем, которые я ощущала во время танца, теперь бесследно улетучились. Их место заняло беспокойство и отчаяние. Как только мы оказываемся дома, я взлетаю вверх по лестнице, закрываю за собой дверь и ухожу в ванну. Достаю телефон и дрожащим пальцем нажимаю на имя абонента «Папа». Странно, но я до сих пор не переименовала его. Наверное, он навсегда так и останется моим отцом. Мне даже у матери не хочется про биологического спрашивать, ведь если он не интересовался мною все это время, значит, я ему никогда не была нужна. Но моему небиологическому отцу я всегда была родной. И мне жутко хочется притвориться, что все так и осталось. Мы с отцом не говорили с того момента, как он уехал. Тогда же я узнала, что он мне не родной, и все откладывала эту беседу до того, как он вернется. Просто не находила в себе сил на выяснение отношений. Да и сейчас, если честно, понятия не имею, что ему сказать, но... Дане очень нужна помощь. Мама не хочет лезть в это дело, поэтому остается только отец. Сперва слышатся долгие гудки, но потом он отвечает. «Да, Поля!» От звука родного голоса внутри все переворачивается. Слезы снова наворачиваются, а в горле застревает противный ком. «Привет, пап!» «Привет, детка!» «Что случилось? Ты кажешься расстроенной? Все в порядке? С мамой все хорошо?» Печально улыбаюсь, стараясь не разреветься в трубку. «Да, с мамой все нормально. Дело в Дане». Отец тяжело вздыхает. «Что он опять натворил?» Его голос становится жестче, и это неприятно царапает слух. Он подрался в колледже, но... Это не его вина, там была какая-то причина. Он не просто так. Сбивчиво объясняю и все же всхлипываю, не выдерживая. «Ну да, ну да», — отец цокает языком. «У него всегда есть причина, солнышко. На всю хрень, которую он творит, у этого придурка всегда есть какая-то причина». «Пап!» — начинаю волноваться, что и отец откажется ему помогать. «Послушай!» Сердце дико бьется в груди. Судорожно соображаю, как бы выгородить Даню, и... На ум приходит только ложь. «Не он первый начал. Тот парень, которого он ударил, подонок. Он ему за дело врезал. Прошу, поверь». «За дело, значит?» Отец вздыхает. «Ладно, детка, ты только не волнуйся. Я постараюсь помочь этому оболтусу. Позвоню кому надо. Ты чего распереживалась-то? Ну, посидит пару дней в обезьяннике, подумает. Ему полезно». «Пап!» Укоризненно мотаю головой. «Он же...» Стискиваю зубы, понимая, что сейчас совсем не время выяснять отношения. «Он же мой брат!» «Брат?» «Ну да, брат». Отец звучит растерянно. «Ладно, крошка, не переживай. Я помогу ему в последний раз». «Не говори так!» «А что? Даниил постоянно меня разочаровывает». «Может, он просто не чувствует твою любовь?» Срывается с языка. Отец замолкает. Мы оба напряженно молчим какое-то время, а потом он говорит уже на другую тему. «Как там мама?» «Нормально. Переживает. Вы правда хотите развестись?» «Она уже тебе рассказала?» Папа снова устало вздыхает. «Просил ведь подождать до тех пор, пока я вернусь». «Пап, я же не чужая. Имею право знать». Закусываю губы. «Ну да, не чужая. Как же?» «Поль, я скоро вернусь, и мы обо всем поговорим. Идет?» «Идет», вздыхаю. «Позвони по поводу Дани». «Хорошо». Пауза. «Я тебя люблю, принцесса». «И я тебя». Выдавливаю себя, с трудом сдерживая слезы. На душе так тяжело. С трудом могу дышать. Семья, казавшаяся мне в детстве такой крепкой, внезапно распадается. Я ничего не могу с этим поделать. Прощаемся с отцом, и я выхожу из ванной. Оставаться одной сейчас совсем не хочется. И я иду в коридор. Медленно прохожу вперед, останавливаюсь около спальни Дани. Хочется зайти к нему и обнять его подушку, почувствовать его запах, притвориться, что он рядом, что он близко. Однако в этот момент из другого конца коридора до меня доносится странный звук. Хмурюсь, шагаю вперед и дохожу до приоткрытой двери родительской спальни. Звук повторяется, и на этот раз я слышу отчетливо: это мама. Ее тошнит в туалете. Прохожу дальше и стучусь. «Мам, ты в порядке?» Слышится, как смывает унитаз. Потом включается вода в раковине. Мама выходит минут через пять. Бледная и какая-то потерянная. Беспокойство сдавливает грудь с новой силой. «Мам, ты чего, заболела?» Кладу ладонь на ее лоб, но он даже прохладнее, чем обычно. Мама смотрит на меня с тоской во взгляде, а потом обессиленно опускается на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, принимается плакать. «Мам, мамуль, ну ты чего?» Глажу ее по спине, присаживаясь рядом. Мне становится как-то не по себе, руки дрожат от волнения. «Мама, она же никогда не плачет, даже если ей грустно, даже если плохо. Она всегда делает вид, что все в порядке. А сейчас?» «Мам, ну ответь! Что случилось?» У меня и самой на глаза слезы наворачиваются. Вдруг она заболела? Вдруг что-то угрожает ее жизни? «Прошу тебя, не молчи, иначе я скорую вызову!» «Я...» Она приподнимает лицо, и я вижу, как опухли ее глаза. «Я беременна, Поля. Я... У меня будет ребенок». Мои глаза распахиваются и теряют дар речи. «Ну, скажи хоть что-нибудь», — шепчет мать бесцветным голосом. В голове полный хаос. Я пытаюсь выцепить хоть одну нормальную мысль, но не получается. Поздравляю. Спасибо. Она снова отчаянно всхлипывает. Это... Щеки заливает краска. Знаю, что это звучит ужасно, но спросить обязана. Это от папы? Мама ничего не отвечает, только всхлипывает еще громче и мотает головой. А от кого? Шепчу, чувствуя, как все внутри сжимается от жалости к ней. Как бы там ни было, она моя мать, и ненавидеть ее у меня просто не получается, особенно когда она выглядит такой уязвимой и несчастной. Мы с твоим отцом разводимся. Она утирает влажные щеки. Это ребенок от другого человека. А он знает? Спрашиваю, задыхаясь. Нет. Мама с отчаянием мотает головой. Ее глаза стеклянные и совершенно пустые. Он ясно дал понять, что я ему не нужна. Он меня бросил. Она снова утыкается в подушку, безутешно плача. А я совершенно не представляю, что же нам теперь со всем этим делать.